Глава 15. Царь и его подданный, просящий у него милости. Когда человек стоит перед своим царем и у него просит милости, то со смирением и благоговением на него смотрит, колени преклоняет и падает перед ним, весь ум и мысли собранными имеет. Старается, как бы царя на милость преклонить и желаемое получить. Видишь, христианин, как человек у человека милости просит, какое внимание, смирение и благоговение показывает, желая получить просимое. Из этого примера мы учимся, как должны мы в молитве стоять перед Господом Богом и Царем нашим, с умилением взирать на Пресвятое лицо Его, колени со смирением преклонять и падать перед Его Величеством и желаемое просить. О человек, помни в молитве своей, что ты перед Богом стоишь, с Богом беседуешь, Богу говоришь: «Господи, помилуй, Господи, ущедри, Господи, услыши, Господи, спаси» и прочее. И псалмы ли читаешь, или песни церковные поешь, Бога поешь, к Богу простираешь речь свою. Ты, Господи, Тебе, Господи, и прочее. Кто ты? Земля, пепел и грешник. Перед кем стоишь и беседуешь? Перед Богом святым и страшным, перед которым все создания, видимые и невидимые, как ничто. Ты малый и бедный червячок, к тому же и грешник, Богу вечному, непостижимо всемогущему, предстоишь, молясь. Сам рассуди, какое здесь смирение и благоговение тебе требуется. Перед царем земным со смирением стоим и просим его, а тем более перед царем небесным. Отсюда следует: первое – чтение молитв со скоростью, с какой только может язык справиться, не приносит никакой пользы. Второе – спешно читаемые стихи и поющиеся песни только шум один делают, а читающим и поющим не только не полезны, но и в грех обращаются. Третье. Отсюда бывает, что попы, клирики и прочие люди, так читающие и поющие, не только не исправляются, но и хуже делаются, ибо никогда не молятся, хотя и часто в церковь ходят и молятся. Молитва всех благих ходатается нам, поэтому без молитвы невозможно исправить себя, жить по-христиански и творить добро. Всякое добро нужно у Бога просить. Будучи злыми, без Бога добрыми быть не можем. Четвертое. Поскольку молитва бывает нам причиной всяких благ, то сатана, враг наш, зная эту великую пользу, исходящую нам от молитвы, всячески препятствует нам, то мысли о мирских вещах предлагая, то злыми помышлениями докучая нам, то уныние влагая. Поэтому благочестивым нужно в молитве осторожными быть, врагу противиться, мыслям не допускать рассеиваться и Богу одному внимать, чтобы как телом, так и духом перед Богом стояли, как телом перед Ним падаем, так и духом перед Ним падали, чтобы то, что говорит язык, о том ум и сердце не молчали бы, словом, чтобы внутренность молящегося с наружностью согласна была. О том же. К доброму и милостивому человеку, хотя и высокого звания, удобно все приступаем, ибо благость его и милость всякого к себе влечет, и надежда милости его удобным приступ к нему делает. Каждый в себе так думает о нем. Хотя он велик и высок по своему сану, однако всем бедным, приступающим к нему и просящим милости у него, доступен и отверзает двери милосердия. Тем более мы должны рассуждать так о Господе Боге нашем, христианин. хотя Он и велик, и страшен, и величество Его непостижимо, но насколько велик, настолько благ и милостив, и каково величие Его, такова и милость Его. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144. И все святое Слово Его ничто так нам не проповедует, как благость и милость Его к надежде и утешению нашему. Без сомнения приступим к Нему и будем стучать в двери милосердия Его. Да и Сам Он велит нам приступать к Себе с молитвой и прошением в нуждах наших. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». От Матфея 7, 7, 8. Что утешительнее этих слов может быть нам, бедным грешникам? Какому человеку, столь доброму, милостивому, щедрому и кроткому, так удобен приступ бывает, как к Богу, который и в сердце человеческом доброту, милость, щедроты и кротость насадил? У какого отца дети так удобно и скоро и спрашивают желаемое, как у Бога сыновья человеческие? Бог наш не только смотрит на прошение и исполняет, но и слушает желания убогих людей своих. Желания убогих Ты услышал, Господи, преданности сердца их вняло ухо Твое. Псалом 9. Двери милосердия и приступ к Богу отворил нам сладчайший Спаситель наш Иисус предорогими Своими заслугами. И пусть не устрашает нас величие Его, чтобы приступать к Нему с молитвой, но пусть ободряет благость и человеколюбие. Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. К Евреям 4:16. О том же. Видим, что к царю или к какому-либо высокому лицу не в любое время и не в любом месте можно приступить с прошением. К Богу же нашему, христианин, не так. К Нему везде и всегда удобен приступ бывает. Везде и всегда готов Он слушать нашу молитву. Ночь и день, вечер и утро, и всякое время и час удобны для молитвы. Также в любом месте удобно к Нему приступать, ибо везде и всегда со всеми нами находится. Можем к Нему приступать с прошением нашим в церкви, в доме, в собрании, в пути, при делах, на ложе, идя и сидя, трудясь и отдыхая, и в любое время. Ибо везде и всегда можем ум и сердце к Нему возводить и прошение сердца Ему приносить, и с коленопреклонением сердечным падать перед милосердными Его очами и милости от Него ожидать. Ведь к Богу не ногами, но сердцами приступаем. Приступай, христианин, везде и всегда к милосердному Создателю твоему. Исповедуй и признавай нищету твою, бедность и окаянство, и получишь богатство благости от Него.